Глава 20. В ту пору Езекия заболел и был при смерти. Пророк Исаия, сын Амоца, пришел к нему и сказал: «Так говорит Господь, отдай последние распоряжения, ты умираешь, не возвратится тебе к жизни». Езекия отвернулся к стене и взмолился к Господу: «Вспомни, о Господь! Я вел пред тобою жизнь честную и безупречную, делал то, что тебе угодно». Езекия горько заплакал. И вот, не успел еще Исаия выйти из дворца в срединный город, было ему слово Господа: «Вернись, скажи Езекии, правителю моего народа. Так говорит Господь, Бог твоего предка Давида. Я услышал твою мольбу, увидел твои слезы, и я исцеляю тебя. Послезавтра ты войдешь в храм Господа. Я продлеваю тебе жизнь на 15 лет. И от царя Ассирии я спасу и тебя, и этот город. Я встану на защиту этого города ради себя самого и ради раба моего Давида». Исаия велел: «Пусть принесут лепешку сушеного инжира». Принесли, приложили к нарыву, и Езекия стал поправляться. Спросил Езекия Исаию: «Где знак, что Господь и вправду исцелит меня, и я послезавтра пойду в храм Господа?» Исаия сказал: «Вот тебе от Господа знак, что Господь исполнит свое обещание. Тень, что уже спустилась на 10 ступеней, может ли вернуться на 10 ступеней обратно?» Ответил Езекия: «Тень может спуститься на 10 ступеней, но не вернуться ей на 10 ступеней обратно». Тогда воззвал пророк Исаия к Господу, и Господь вернул тень, что спустилась по ступеням лестницы Ахаза, назад на 10 ступеней вверх. В то время вавилонский царь Меродах Баладан, сын Баладана, услышав, что Езекия болен, отправил ему послание и дары. Езекия выслушал послов и показал им свою сокровищницу: серебро и золото, и благовоние, и драгоценное масло, и весь склад оружия, все, что было в его хранилищах. Что только было у Езекии во дворце и во всем его государстве, все показал он им. Пророк Исаия пришел к царю Езекии и спросил: «Что говорят эти люди, и откуда они прибыли к тебе?» Езекия ответил: «Они прибыли из далекой страны, из Вавилонии». Пророк спросил: «Что они видели у тебя во дворце?» Езекия ответил: «У меня во дворце они видели все, что только есть у меня в хранилищах, все показал я им». И тогда Исаия сказал Езекии: «Слушай слово Господа. Наступят дни, когда все, что есть в твоем дворце, все, что скопили твои предки, будет увезено в Вавилон, и не останется здесь ничего, говорит Господь. И твои потомки, отпрыски твоего рода, наследники твои, будут взяты в плен и станут евнухами при дворе царя Вавилонского». На это Езекия ответил Исаии: «Слово Господа, что ты сейчас возвестил, добрая весть. Значит, пока я жив, — сказал Езекия, — здесь будут мир и безопасность». Прочие о деяниях Езекии и его доблести и о том, как он устроил пруд, прорыл канал и провел в город воду, написано в летописях царей Иудеи. И упокоился Езекия со своими предками. Царем после него стал его сын Манассия.